Вероника Альбертовна сидела за столиком у окна и, сминая в тонких пальцах носовой платок, бросала тревожные взгляды то в окно, то на мобильный телефон, лежавший возле чашки с остывшим кофе. Время от времени она протягивала к телефону руку, но тут же отдергивала ее, словно натыкалась на невидимое препятствие, и это препятствие обжигало ей пальцы. Прошло уже 2 часа с того момента, как она пришла в кафе, а шакала все не было. Но и белокурый убийца не звонил. Это значит, что все пошло не так, как рассчитывал болтун. План не сработал, где-то случился сбой. Минуты бежали томительно и складывались в томительные часы. А Вероника Альбертовна все сидела за круглым столиком кофейни, не находя в себе сил, чтобы встать и уйти. Когда человек с костлявым лицом и узкими губами сел за ее столик, она почти не удивилась, лишь тяжело и прерывисто вздохнула. «Вы опоздали», — тихо проговорила она. «Непредвиденные обстоятельства», — сказал шакал, швырнул плащ на спинку соседнего стула и возрился на Кремову. На его усталом лице темнели 2 кровоподтека. На узком подбородке красовалась свежая ссадина. Но Вероника Альбертовна смотрела не на его лицо, она смотрела на его плащ. «Что это?» — тихо спросила она. «Что у вас с плащом?» «Вы про дыру?» — спокойно осведомился шакал. «Пустяки». Прожег окурком. Он достал из кармана пиджака серебряный портсигар, вынул из него тонкую сигарку и чиркнул зажигалкой. Прикурив, он посмотрел на Кремову сквозь облако сизого дыма своими глубоко посаженными блестящими глазами и сказал. «Итак, вы принесли деньги?» Похоже, шакал нисколько не удивился тому, что Кремова до сих пор дожидалась его в кафе, а напротив воспринял это как само собой разумеющееся. «А разве речь шла о наличных?» — спросила Вероника Альбертовна. Он бросил на нее быстрый, острый взгляд из-под нахмуренных бровей. «Что вы предлагаете?» Кремова нагнулась и достала из сумки лептон. «Что еще за фокусы?» — недовольно спросил шакал. Вероника Альбертовна откинула крышку лептона. «Я перечислю деньги на ваш банковский счет. Прямо у вас на глазах». Шакал усмехнулся и проговорил с явным одобрением. «Вы очень современная женщина, но имейте в виду, я тут же все проверю». «Разумеется. Давайте сделаем все быстро и поменьше слов. Меня тошнит от одного звука вашего голоса». «Мне нравится ваш деловой подход», — снова кивнул шакал. «Начинайте». Когда все было сделано, Вероника Альбертовна захлопнула крышку лептона и подняла взгляд на шакала. «Ну вот». «Вы стали богаче на $1 000 000. Теперь я могу быть уверена, что вы оставите меня в покое». Шакал тонко усмехнулся и покачал головой. «Нет, вы не можете быть в этом уверены». Лицо Кремовой дрогнуло, и в глазах засветилась тревога. «Что это значит?» — недоуменно спросила она. «Это значит, что отныне ваша жизнь превратится в тревожное ожидание», — с нескрываемым наслаждением ответил шакал. «Мы остаемся врагами. Вы не будете знать, где и когда я нанесу следующий удар. А я его нанесу. Будьте уверены». Несколько секунд Вероника Альбертовна сидела молча, затем покачала головой и холодно проговорила. «Так дела не делаются. Это не по правилам и даже не по понятиям». Шакал повернулся к Кремовой правой щекой, приложил к уху руку, сложенную рупором, и насмешливо проговорил. «Мне послышалось ли, кто-то тут заговорил о правилах?» «Любезная Вероника Альбертовна, нет, никаких правил. У нас с вами война, а в войнах выигрывает самый сильный и самый жестокий». Вероника Альбертовна посмотрела на шакала долгим изучающим взглядом. Если она и волновалась, то ничем не выдавала своего волнения. После долгой паузы она проговорила все тем же холодным, устрашающе четким голосом. «Имейте в виду, я найму целую армию убийц, чтобы они отправили вас на тот свет. «Я на это надеюсь», — спокойно заверил ее шакал. Кремова легонько прикусила нижнюю губу. «Я вас не понимаю». «А что тут понимать? Каждый борется со скукой по-разному, не так ли? Сегодня я стал богаче на миллион, а завтра я отниму у вас все». «Но ведь я буду защищаться». Шакал чуть прищурил свои блеклые выцветшие глаза. «Разумеется, я бы расстроился, если бы вы это не сказали». «Вы сумасшедший!» — выдохнула Вероника Альбертовна. «Вы знаете об этом?» Шакал покачал головой. «Не уверен, что это так, но мне об этом говорили. И не раз». Кремова так сильно закусила губу, что на подбородок стекла капля крови. «Егор Кремнев вас не посылал, не так ли?» — быстро проговорила она. «Вы действуете на свой страх и риск, возможно. Но вы не всесильны. Почему вы так в себе уверены? Что вы за человек?» Шакал откинулся на спинку стула и сказал, поглядывая на собеседницу насмешливым, холодным взглядом. «В 96-м году вы избавились от партнера по бизнесу, когда захотели присвоить себе его долю. В 98-м на вас было совершено покушение, когда вы приезжали на машине по Крымскому мосту. Вы спаслись от убийцы, прыгнув с моста в воду. И, как ни странно, выжили. 5 июля 84-го года вы неслись на мотоцикле по Дмитровскому шоссе со скоростью 120 км в час. Выехав на встречную полосу, вы столкнулись с Нивой. В больницу вас доставили с переломом основания черепа. Но вы выкарабкались и еще несколько лет носились по ночным улицам Москвы на своем чоппере». Вероника Альбертовна гневно нахмурилась. «Какого черта вы мне об этом говорите?» «Вы сильная и смелая женщина. Я в некотором роде восхищаюсь вами. Я удивлен, что вы так легко расстались с деньгами». «Я устала воевать и хочу только одного — покоя». «Возможно», — кивнул шакал. «Но я давно мечтал о таком противнике, как вы. Я заставлю вас пойти до конца. Или вы, или я». «Вы не шантажист», — угрюмо проговорила Вероника Альбертовна. «Вы маньяк». Шакал усмехнулся. «Наконец-то вы меня раскусили». Кремова хотела достать из пачки сигарету, но пальцы не слушались ее, и после нескольких неудачных попыток она сердито швырнула пачку на стол. «Значит, откупиться от вас у меня не получится», — дрожащим от негодования голосом спросила она. Шакал покачал головой. «Нет, и запугать вас нельзя. Я не боюсь смерти и боли, и во всем мире у меня нет ни одного близкого человека. Я практически неуязвим. Значит, единственный шанс справиться с вами — это убить вас». «По крайней мере, вы можете попробовать», — почти благодушно проговорил шакал. «Но у вас всего один шанс. Не получится? Пеняйте на себя». «Вы жуткий человек. Среди людей моего круга много подонков. Но вы переплюнули их всех». Шакал галантно улыбнулся. «Спасибо за комплимент. Кстати, при других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями. Я провожу вас до машины. Еще чего?» «Это не просьба, это констатация. Это последний вечер, когда мы с вами можем так вот запросто, почти по-дружески беседовать. Следующая наша встреча окончится фатально». «Для кого?» «Это как повезет. Эй, любезный!» Шакал расплатился с официантом, и они встали из-за стола. На улице было прохладно и ветрено. Перед машиной Кремовой они остановились. «Прекрасный вечер», — сказал шакал, зябко поводя плечами. «Отвратительный», — сказала Вероника Альбертовна. Шакал улыбнулся, покачал головой. «Я хотел сказать «прекрасный вечер», чтобы умереть». Внезапно Кремова повернулась к нему и яростно проговорила. «Вы правда не оставите меня в покое?» Шакал покачал головой. «Нет, пока не превращу вашу жизнь в кошмар». Несколько секунд Вероника Альбертовна молчала, погрузившись в размышления. Затем тряхнула головой и сказала. «Что ж, значит, так тому и быть». «О чем вы?» Кремова быстро вынула руку из сумочки, в пальцах у нее блеснул хромированный револьвер. Шакал левой рукой перехватил ее запястье и сунул большой палец между ее указательным пальцем и спусковым крючком. «Не получилось», — сказал он. «Теперь моя очередь». Правой рукой шакал вынул из кармана плаща пистолет, спокойно поднял его, заглянул в расширившиеся от ужаса глаза Вероники Альбертовны, улыбнулся и выстрелил ей в лицо.